Прошу тишину. Можно я немного слов от всего народа скажу? Если совсем коротко, то все наблюдаемое сейчас очень серьезно. Я бы сказал, труба дела. Вернее, конечно, все элементарно поправимо, но надежды уже никакой. Хотя просвет все же может появиться. Поэтому надо пока смириться и ждать. Ну и приложить некоторое усердие все-таки не помешало бы. Правда, это не в наших силах, но и от нас многое очень зависит. Надо было давно уже этим, честно говоря, заниматься. А мы все, как всегда, поторопились. И что теперь с нами будет? И что будем делать? Не знает никто. А ведь это уже неоднократно с нами случалось. Может, все-таки взять все в свои багровые руки и пуститься в свободное плавание, как Бог на душу положит. И потихонечку начать покарабкиваться. А? Куда неизвестно, но мы и не можем все знать. Это как, еще уметь надо куда-нибудь вляпаться. А так, может, и принесет. Все ведь в руках наших. Да не ревите уж вы. Сядьте в сторонку тихонечко и от души поплачьте. Может, оно и к лучшему.